Она взяла. На заказы и бальные платья ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде, всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку. До замужества она 5 лет прослужила в гувернантках. Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат бижу, и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться. Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеевич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакен и сказал: «Вот ты у меня какая! Вот ты какая! Анюта!» Продолжал он вдруг, впадая в торжественный тон. «Я тебя счастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства. Ради Бога, через нее я могу получить старшего докладчика». Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передние с вешалками, шубы, снующие лакеи, декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра. Пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая и самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкой, манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр, и начались танцы. После казенной квартиры, охваченной впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня кинула взглядом в зал и подумала: «Ах, как хорошо!» И сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляниях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельства Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах, она познакомилась с ним на Старой Киевской улице, когда была гимназисткой, и теперь не помнила его фамилии. Точно из-под земли вырос и пригласил на вальс. И она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу. Она танцевала страстно, с увлечением, и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе быть не могло. Она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец Петр Леонтьевич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым. «Ты очаровательна сегодня», — говорил он, глядя на нее с восторгом. «И никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж. Зачем?